Уклонившись от обсуждения политических вопросов, я вернул мистера Инглуда к первоначальному предмету разговора и узнал, что Диана в свое время наотрез отказалась выйти замуж за кого-либо из семьи Озбалдистонов, а к Рэшли выразила прямое отвращение. И тогда Рэшли охладел к делу претендента, в котором до тех пор, как младший из шести братьев отважный, ловкий, способный, он видел средства сделать свою карьеру. Возможно, что давление со стороны сэра Фредерика Вернона и шотландских вождей, когда те соединенными усилиями заставили его вернуть ценности, похищенные им в конторе моего отца, окончательно привело его к решению достичь успеха в жизни, изменив своему знамени и предав прежних своих единомышленников. А может быть также, ибо мало кто мог лучше самого Рэшли судить о деле, где затронуты личные его интересы. Может быть, он пришел к мысли, что силы и таланты якобитов, как оно потом и оказалось, были недостаточны для сложной задачи свержения утвердившегося правительства. Сэру Фредерику Вернону, или как его называли среди якобитов, его превосходительству Виконту Бьючемпу, и его дочери после доноса Рэшли с трудом удалось бежать. Здесь сведения мистера Инглуда не отвечали истине, но поскольку не слышно было об аресте сэра Фредерика, судья не сомневался, что Виконт находился в ту пору за рубежом, где, согласно его жестокому договору с зятем, Диане, раз она отказалась остановить свой выбор на ком-либо из Озбалдистонов, предстояло уйти в монастырь. Первоначальную причину этого странного соглашения мистер Инглуд не мог точно разъяснить, но, как он понимал, это был семейный договор, заключенный с целью обеспечить сэру Фредерику доходы с остатков его обширных владений, закрепленных за семьей Озбалдистонов, в силу какой-либо юридической уловки. Словом, семейный договор, который, как это часто бывало в те дни, распоряжался людьми, как прикрепленным к земле живым инвентарем, нисколько не сообразуясь с их чувствами. Не могу сказать, так прихотлива природа сердца человеческого, что испытал я при этом известии, радость или печаль. Мне казалось, сообщение о том, что мисс Вернон не разлучена со мною навек браком с другим, но заперта в монастырь во имя исполнения какого-то бессмысленного контракта, не уменьшила, а наоборот, усилила боль моей утраты. Эта мысль меня угнетала, я сделался вялым, рассеянным, и мне не под силу стало поддерживать разговор с судьей Инглудом, который, в свою очередь, начал позевывать и рано предложил мне пойти почевать. Я с вечера попрощался с ним, решив выехать на заре, до завтрака в Озбалдистон-холл. Мистер Инглуд одобрил мое намерение. «Будет разумно, — сказал он, — явиться туда прежде, чем станет известно о моем приезде в здешние края, тем более что сэр Рэшли Озбалдистон гостил в это время, как сообщили судье, в доме мистера Джобсона, строя, несомненно, какие-нибудь козни». «Они под стать друг другу, — добавил он, — потому что сэр Рэшли потерял всякое право вращаться в обществе людей чести, а вряд ли два таких отъявленных негодяя могут сойтись вдвоем и не строить козни порядочным людям». В заключение он заставил меня выпить на дорогу стакан водки и приналечь на паштет из дичи, чтобы перебить вредные действия болотной сырости.